комнату входит Аннунциата, черноволосая девушка с большими черными глазами. Лицо ее в высшей степени энергично, а манеры и голос мягкие и нерешительны. Она очень красива, ей лет 17. Аннунциата. «Простите, сударь, у вас гости? Ах!» Ученый. «Что с вами, Аннунциата?» Аннунциата. «Но я слышал явственно голоса в вашей комнате». Ученый. «Я уснул и разговаривал во сне». Аннунциата. «Но, простите меня, я слышала женский голос». Ученый. «Я видел во сне принцессу». Аннунциата. «И какой-то старик бормотал что-то в полголоса». Ученый. «Я видел во сне тайного советника». Аннунциата. «И какой-то мужчина, как мне показалось, кричал на вас». Ученый. «Это был жених принцессы. Ну, теперь вы видите, что это сон. Разве наяву ко мне явились бы такие неприятные гости?» Аннунциата. «Вы шутите?» Ученый. «Да». Аннунциата. «Спасибо вам за это. Вы всегда так ласковы со мною. Наверное, я слышала голоса в комнате рядом и все перепутала. Но вы не рассердитесь на меня? Можно сказать вам кое-что?» Ученый. «Конечно, Аннунциата». Аннунциата. «Мне давно хочется предупредить вас. Не сердитесь. Вы ученый, а я простая девушка, но только я могу рассказать вам кое-что известное мне, но неизвестное вам», — делает Книксон. «Простите мне мою дерзость». Ученый. «Пожалуйста, говорите, учите меня. Я ведь ученый, а ученые учатся всю жизнь». Аннунциата. «Вы шутите?» Ученый. «Нет, я говорю совершенно серьезно». Аннунциата. «Спасибо вам за это». Оглядывается на дверь. «В книгах о нашей стране много пишут про здоровый климат, чистый воздух, прекрасные виды, жаркое солнце. Ну, словом, вы сами знаете, что пишут в книгах о нашей стране». Ученый. «Конечно знаю. Ведь поэтому я и приехал сюда». Аннунциата. «Да. Вам известно то, что написано о нас в книгах. Но то, что там о нас не написано, вам неизвестно». Ученый. «Это иногда случается с учеными». Аннунциата. «Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране. Все, что рассказывают в сказках, все, что кажется у других народов выдумкой, у нас бывает на самом деле каждый день. Вот, например, спящая красавица жила в 5 часах ходьбы от табачной лавочки, той, что направо от фонтана. Только теперь спящая красавица умерла. Людоед до сих пор жив и работает в городском ломбарде оценщиком. Мальчик с пальчик женился на очень высокой женщине по прозвищу Гренадер, и дети их — люди обыкновенного роста, как вы да я. И знаете, что удивительно? Эта женщина по прозвищу Гренадер совершенно под башмаком у мальчика с пальчик. Она даже на рынок берет его с собой. Мальчик с пальчик сидит в кармане ее передника и торгуется, как дьявол. Но, впрочем, они живут очень дружно. Жена так внимательна к мужу. Каждый раз, когда они по праздникам танцуют минуэт, она надевает двойные очки, чтобы не наступить на своего супруга нечаянно.